Глава 8. Главный госпиталь Форт Мерсери был построен прямо накануне Испанской войны. Это Карелла узнал от девушки-сержанта, которая показывала ему дорогу в архив. Сомневаться в ее словах не приходилось. Так и впрямь строили на рубеже веков. Высокие потолки, толстые стены, огромные окна, поднимающиеся прямо от пола. Из кабинета полковника Андерсона они спустились на лифте на первый этаж и сейчас шли по коридору, напоминавшему монастырскую колоннаду. За окнами виднелся голый сад и лужайка, сбегавшая к реке. Вдалеке на обширной косе вырисовывались стены тюрьмы Кастлвью, крупнейшего исправительного учреждения в этом штате. Здесь у Кареллы было много знакомых преступников, так сказать, деловые партнеры. Его проводница, привлекательная блондинка лет 30 с небольшим, была одета строго по форме, бледно-оливкового цвета рубаха и ботинки на низком каблуке. Покачивая бедрами, она четко печатала шаг по черепичному полу, и в голубых глазах ее отражались лучи тусклого ноябрьского солнца. «Похоже, они готовились тогда к этой чертовой войне», — заметила она. «Иначе зачем строить здесь целых два госпиталя? А знаете, как называют этот? Шутку слышали?» «Нет, что за шутка?» «А где же госпиталь для рядовых?» Карелла недоуменно посмотрел на нее. «Для рядовых?» — повторила она. «А, понимаю. Главный генеральский». «Точно», — женщина засмеялась. «Она что, заигрывает со мной?» — подумал Карелла. «Пожалуй, нет. А впрочем, может быть. Нет, наверное, все же нет». «Ну, вот и пришли». Она быстро шагнула к массивной деревянной двери по правую сторону коридора и открыла ее. Карелла вошел вслед за ней в огромное помещение, все пространство которого занимали металлические шкафы. Здесь были также высокие потолки и большие окна, пропускавшие достаточно света. Шкафы стояли от стены до стены рядами, как могилы на кладбище. Карелле вдруг показалось, что найти здесь дело Джимми Харриса — задача совершенно неразрешимая. Всего 5 минут назад полковник Андерсон сказал, что сержант поможет ему отыскать то, что нужно. Но, судя по всему, ему тут и взвода будет мало. Наверное, на лице его отразилось смятение. «Да ну же, не смущайтесь», — засмеялась девушка. «Здесь все подобрано как надо. Медицинскую карту мы найдем без проблем, а там уж я помогу вам в ней разобраться. Кстати, как мне обращаться к вам, детектив Карелла, мистер Карелла, как?» «А мне как вас называть?» «Джанет?» «Стив?» «Пожалуй, проблемы с поисками карты у них бы все же возникли, если бы не второе имя. За время существования госпиталя через него прошло ни много ни мало 47 Джеймсов Харрисов, ветераны, по крайней мере, 4 войн. Для Америки это было горячее времечко. Но только 2 раненых звали Джеймс Рэндольф Харрис, один белый, другой черный. Так что на самом деле им понадобилось всего 5 минут, чтобы найти нужную папку. Если о важности судить по весу и толщине, то могли бы искать и подольше». Джанет провела Кареллу в соседнюю комнату, которая выглядела почти как монашеская келья. Выбеленные стены, маленькие окна, простой деревянный стол и вокруг него стулья с высокими спинками. Карелле пришло в голову, что его ассоциации сегодня имеют сугубо религиозный характер. Инспекторская напоминала церковь, коридор — монастырский интерьер, а вот теперь комната — келью. Того и гляди, появится кто-нибудь в черной рясе со старым манускриптом в руках. «Это мое самое любимое место во всем госпитале», — сказала Джанет и, придвинув стул, села. «Ну и что нам с этим теперь делать?» — спросил Карелла. «А это зависит от того, что вам нужно», — ответила Джанет, перебрасывая ногу на ногу. Ноги у нее были красивые. «Она что, кокетничает со мной?» — снова подумал Карелла, но тут же отмел свои подозрения. «Мне нужно все, что имеет отношение к кошмарам, которые мучили Харриса». «Ладно, тогда давайте разделим папку пополам. Вы пойдете к середине с конца, а я сначала. Годится?» «Отлично». «Вам говорили, что у вас глаза немного скошены вниз?» — спросила Джанет. «Слышал». «Ну так вот, так оно и есть». «Знаю». «Ага». По лицу Джанет скользнула легкая улыбка. «Ладно», — сказал Карелла, — «давайте-ка за работу. Спасибо, что согласились помочь мне». «Приказ есть приказ», — снова улыбнулась Джанет. Они работали, молча листая страницы, как дегустируют вино, испытывая на вкус, отставляя в сторону, снова допытывая на вкус, глоток за глотком, страница за страницей. Джанет первая наткнулась на упоминание о кошмарах. «Вот, кажется, что-то похожее», — заметила она. «Это что-то оказалось запиской некоего майора Ральфа Лемара и касающейся сна, рассказанного майору, рядовым Джеймсом Рэндольфом Харрисом. Дело происходит перед Рождеством. Родители Джимми украшают рождественскую елку. Джимми вместе с четырьмя другими детьми сидит в гостиной и смотрит на старших. Отец Джимми говорит ребятам, что они должны помогать наряжать елку. Они отказываются. Мать Джимми говорит, что если устали, то и не надо. Рождественские игрушки начинают падать с елки и со звоном разбиваются. Отец от неожиданности отшатывается, теряет равновесие и падает с лестницы прямо на осколки игрушек. Один осколок впивается ему в тело. Зеленый ковер покрывается пятнами крови. Отец истекает кровью и умирает. Мать рыдает. Она поднимает юбку. Под юбкой оказывается пенис. «Ну и что скажете?» — спросила Джанет. «Я и собственные сны понять не могу», — хмыкнул Карелла. «Давайте лучше посмотрим, что на этот счет думает майор Лемар». На этот счет майор почти ничего не думал. Раньше пациент не говорил ему о подобных вещах, и из памятной записки никак не следовало, будто майор считал, что этот кошмарный сон будет повторяться. Единственный его отклик был связан с теми сведениями, которые Джимми сообщил ему раньше. Отец мальчика погиб в автомобильной катастрофе, когда Джимми было 6 лет. Так что мать поднимала семью в одиночку. В этой связи майор Лемар высказал предположение, что Джимми, возможно, потому пересадил мужской половой орган женщине, что Софи Харрис стала не только ему матерью, но и отцом. «Ну что же», — Джанет пожала плечами. Видно, истолкование кошмаров оставило ее равнодушной. Карелло вполне мог ее понять. Он вырос в семье, где сны считались предвестием реальных событий. «Если вам снятся 7 мужчин, втаскивающих 8 тюков с хлопком на 4 ступени, то надо незамедлительно бежать к местному букмекеру и ставить на число 784. Если снится, что тетя Клара свалилась с крыши, не помешает предупредить гробовщика, либо, по крайней мере, зарезервировать место в ближайшей больнице». Никто в семье Карелла не считал, будто сны каким-то образом объясняют характер или поведение человека. И только поступив на службу в полицию, Карелла стал смотреть на эту проблему иначе. Полицейский психиатр объяснил ему, что повторяющийся сон можно рассматривать как тускло освещенный туннель, ведущий в прошлое. Пациент и врач в союзе друг с другом могут осветить этот туннель, добраться вместе до истоков, то есть до той травмы, которая и вызывает этот сон, и таким образом дать возможность пациенту осмыслить его реалистически, а не выискивать действия каких-то таинственных сил. Впрочем, в то время Карелле все это мало что объяснило. Однако же Карелла относился к той породе людей, которые, растолкнувшись с какой-нибудь проблемой, не успокаивались, пока не разрешали ее или хотя бы не понимали. Это не значит, понимали до конца. Например, он не мог бы в точности сказать, Каким именно образом специалисты по баллистике теоретически определяют скорость вращения пули по количеству нарезов на ней? Но как они это делают практически, он более или менее представлял, и этого было достаточно. Точно так же он представлял на обывательском уровне процесс мозговой деятельности. Карелла не вполне разделял теорию, согласно которой истоки всех преступлений, а в особенности убийств, следует искать в отдаленном прошлом. Такие идеи он оставлял на долю писателей-фантастов из Калифорнии, которые, судя по всему, считают, что убийство — это нечто такое, что варится в горшке в течение полустолетия, а точки кипения достигает только в тот момент, когда частный детектив оказывается без работы. Карелла никогда в жизни не встречал частных детективов, расследующих убийства. Но сегодня утром Софи Харрис сказала ему, что ее сын недавно разыскал какого-то своего армейского дружка. Хорошо, это ниточка, ведущая в прошлое, ниточка к человеку, которого Джимми не видел в самом буквальном смысле последние 10 лет. И если Джимми возвращается в прошлое в поисках чего-то, Софи считала, что ему нужна была помощь в осуществлении какого-то незаконного дела, то, может быть, и Карелле тоже следует отправиться в прошлое. За этим, собственно, он сюда и приехал. Чтобы пройти по тускло освещенному туннелю, чтобы выяснить, удалось ли кому-нибудь в этом госпитале разгадать кошмары, от которых Джимми просыпался ночами весь в поту. Новое упоминание о кошмаре появилось в отчете, который майор Лемар составил 6 дней спустя. Он спросил Джимми, отчего, по его мнению, мать ему снится с мужским половым органом. И Джимми ответил, «Но это же сон, а во сне чего только не бывает». «Да, но она у вас с пенисом, верно?» «Верно. Так что она как бы представляется вам мужчиной». «Мать, да вы смеетесь. Тогда почему же у нее пенис?» «Но это же сон». Во время следующей встречи, 2 дня спустя, Лемар попросил Джимми разрешения включить диктофон. «Зачем?» — спросил Джимми. Лемар ответил, что если записать их разговоры слово в слово, то потом, расшифровав пленку и изучив запись, ему будет легче прийти к каким-то разумным выводам. Джимми согласился. Соответственно, далее в деле были подшиты как минимум 50 машинописных страниц, связанных исключительно с кошмарами Джимми, которые преследовали его каждую ночь. На 20-й странице Джанет явно потеряла интерес к их занятию. «Кофе не хотите?» — спросила она. «Да, от чашечки бы не отказался». «Думаю, удастся раздобыть», — она подмигнула Карелле. «Вы как, сегодня возвращаться собрались?» «Что?» «Я говорю, в город сегодня возвращаетесь». «Да, собирался». «Я спрашиваю, потому что со всей этой кипой...» Она указала на Монблан и бумаг на столе. «Мы и за день не управимся». «Да знаете, дальше я могу и один. Так что если вам нужно...» «Нет-нет, мне даже интересно», — перебила она. «Вот только за кофе схожу, ладно?» «Конечно. Но серьезно, если у вас дела...» «Да нет же, все в порядке», — повторила она. Тут взгляды их встретились, и Карелла понял, что она и впрямь с ним флиртует, только вот как вести себя в этой ситуации не знал. «Ну что ж, прекрасно. Я пошла за кофе. Ладно. А потом вы решите, возвращаться вам в город или нет. Идет». Она кивнула и вышла через противоположную дверь. На мгновение он увидел коридор, освещенный ноябрьским светом. Джанет прикрыла за собой дверь, и Карелла услышал удаляющийся стук ее каблучков. Он взглянул на часы 3:10 и обратился к записям. «Беседа за беседой. Та самая рождественская елка, елка во сне. Это действительно рождественская елка. И это действительно ваш отец? А в каком именно месте он поранил себя, упав с лестницы? Вы уверены, что у вашей матери пенис?» Все время одно и то же, одни и те же вопросы и практически одни и те же ответы. Кошмар наслаивается на кошмар, и в конце концов Карелли самому вслед за Джимми и Лемаром захотелось от него избавиться.